По сообщениям 7 и 8 марта у Министерства обороны Южной Кореи многие гражданские и общественные организации провели пресс-конференцию. Они раскритиковали правителей США и Южной Кореи, которые без законного основания в одностороннем порядке размещают сад. В знак протеста против военных властей Южной Кореи, которые безропотно подчиняются США в размещении сад, отдел представителей Объединенной партии народных масс Южной Кореи 7 марта опубликовал комментарий, а 8 марта южнокорейская интернет-газета «Голос народа» выступила с предъявой. Южнокорейский совет христианских церквей потребовал от военных властей немедленно прекратить работу по размещению сад.